«Эти ваши собаки», — громко произнес Перин, отчего Эгвейн вздрогнула, — «выглядят большими, как медведи. Удивительно, как вы разрешаете детям играть с ними». Улыбки Айрама как не бывало. Но когда он взглянул на Перрина, улыбка вновь вернулась на его лицо, причем куда более самоуверенная, чем раньше. «Они не укусят тебя. Они просто принимают грозный вид, чтобы отпугнуть чужих, и предупреждают нас. Но они обучены, как положено, в духе пути листа». «Пути листа?» — сказала Эгвейн. «А что это такое?» Айрам жестом указал на деревья. Его глаза внимательно и неотрывно смотрели на девушку. «Лист живет отмеренное ему время и не борется с ветром, который уносит его прочь. Лист не причиняет зла. В конце срока опадает, чтобы вскормить новые листья. Так должны поступать и все мужчины. И женщины». Эгвейн в ответ посмотрела на него. Слабый румянец окрасил ее щеки. «Но что это значит?» — сказал Перрин. Айрам бросил на него сердитый взгляд, но на вопрос ответил Райн. «Это значит, что человек не должен причинять вреда другому ни по какой причине». Взгляд ищущего переместился на Илайса. «Для насилия нет оправдания. Никакого. Никогда». «А что, если кто-то нападет на вас?» — настаивал Перрин. «Что, если кто-то ударит вас или попытается ограбить, а то и убить?» Райн сокрушенно вздохнул, словно Перин просто не понял того, что для самого Райна столь очевидно. «Если меня ударит, то я спрошу у ударившего, почему ему захотелось так поступить. Если он по-прежнему хочет меня ударить, я убегу, как убегу и тогда, когда меня захотят ограбить или убить. Будет много лучше, если я позволю забрать то, что пожелает грабитель, даже мою жизнь, чем сам прибегну к насилию. Я буду надеяться, что он не слишком сильно повредит себе». «Но вы же сказали, что ничего плохого ему не сделаете», — сказал Перрин. «Нет, не сделаю, но само насилие наносит вред тому, кто прибегает к насилию, в той же мере, в какой от него страдает тот, кто насилию подвергается». На лице Перрина явно читалось сомнение. «Ты можешь срубить своим топором дерево», — сказал Райн. «Топор торжествует путем насилия над деревом и останется невредимым. Так ты это видишь. По сравнению со сталью дерево слабо и податливо, но острая сталь, когда рубит, тупится. И соки дерева попортят ее, покрыв оспинами ржавчины. Могучий топор содеет насилие над беззащитным деревом и сам будет поврежден им. Так же и с людьми. Хотя здесь ущерб уже причинен душе». «Но хватит!» — прорычал Илайс, оборвав Перина. «Райн, и так уж плохо, что ты пытаешься обратить деревенских несмышленышей в вашу чушь. Это почти всюду, где бы ты ни ходил, доставляет тебе уйму бед, верно? Но я не затем привел этих щенят сюда, чтобы ты принялся за них. Оставь это». «И оставить их тебе», — вмешалась Ила, растирая в ладонях сушеные травы и ссыпая их тонкой струйкой в один из котелков. Голос ее был ровен, но руки яростно мяли траву. «Чтобы ты научил их своему пути — убить или умереть. Чтобы ты обрек их на ту судьбу, которую ищешь для себя самого — умереть одному, в окружении лишь воронов и твоих друзей, вздорящих над твоим телом». «Успокойся, Ила», — мягко сказал Райн, будто эти слова, а то и похуже, слышал сотни раз. «Он же приглашен к нашему костру, жена моя». Ила успокоилась, но про себя Перрин отметил, что извиняться она не стала. Вместо извинения она посмотрела на Илайса и печально покачала головой. Затем отряхнула руки и принялась доставать ложки и глиняные миски из красного сундука на боку фургона. Райн повернулся обратно к Илайсу. «Мой старый друг, сколько раз должен я говорить тебе, что мы никого не пытаемся обратить? Когда деревенский люд любопытствует о наших обычаях, мы отвечаем на их вопросы. Да, правда, намного чаще спрашивающий молод, иногда один из них уходит вместе с нами, но по своей собственной воле, по своему собственному желанию. Попробуй скажи это тем фермерским женам, которые только что узнали, что их сын или дочь сбежали с лудильщиками, — скривившись, сказал Элиас. Вот потому-то города побольше не разрешают вам даже лагерь свой разбить возле их стен. Деревни терпят вас, так как у них есть что чинить. Но городам этого не нужно. И горожанам не нравится, когда своими разговорами вы подбиваете молодежь пускаться в бега. Мне неведомо, что разрешают или запрещают города. Терпение Райана казалось безграничным. Определенно, гнев вообще не знал над ним власти. В городах всегда найдутся люди, склонные к насилию. Во всяком случае, я не думаю, что песню можно найти в городе. «Не хочу обидеть вас, ищущий», — медленно произнес Перрин, — «но... ну, я не полагаюсь на силу. Не помню, чтобы я боролся с кем-то в летах, не считая состязаний по праздникам. Но если кто-то ударит меня, я дам сдачи. Коли я так не сделаю, то лишь внушу ему мысль, что он может ударить меня, когда бы ему не вздумалось. Некоторые люди считают, что можно использовать других в своих целях. И если не дать им понять обратного, они просто так и будут издеваться над теми, кто слабее их. Некоторым людям, — заметил Айрам с неизбывной печалью, — никогда не одолеть своих низменных инстинктов. Он сказал это, взглянув на Перрина, отчего стало ясно, что говорит он вовсе не о тех задирах, которых упоминал Перрин. «Бьюсь об заклад, что убегать тебе приходилось не единожды», — сказал Перрин. И лицо молодого лудильщика вытянулось от гнева, который не имел ничего общего с путем листа. «А вот мне, — сказала Эгвейн, испепеляя Перрина взглядом, — интересно встретить того, кто не считает, что его мускулы могут разрешить любую проблему». К Айраму вернулось хорошее настроение, и он встал с улыбкой, протянув девушке руки. «Позволь показать тебе наш лагерь. Здесь и танцуют». С удовольствием улыбнулась в ответ ему девушка. Ила выпрямилась, достав из маленькой железной печки каравай хлеба. «Но ужин уже готов, Айрам». «Я поужинаю у матери», — сказал через плечо Айрам, взяв Эгвейн под руку и уводя ее от фургона. «Мы поужинаем с матерью». Он одарил торжествующей улыбкой Перрина. Айрам с Эгвейн побежали, и до Перрина донесся смех девушки. Перрин встал на ноги, затем остановился. Вряд ли здесь с ней приключится какая беда, если весь лагерь следует, как утверждает Райн, этому самому пути листа. Обернувшись к Райну и Иле, те оба смотрели вслед внуку, он сказал: «Прошу прощения, я гость, и мне не следовало бы...» «Не глупи», — успокаивающе сказала Ила. «Это его вина, а не твоя. Садись и ешь». «Айрам беспокойный молодой человек», — с печалью добавил Райн. «Он хороший мальчик, но порой я думаю, что путь листа окажется для него труден. С некоторыми, к сожалению, так бывает. Ладно, оставим. Мой костер ваш. Хорошо?» Перрин медленно сел на место, по-прежнему чувствуя себя неловко. «А что бывает с тем, кто не может следовать пути?» — спросил он. «С лудильщиком, я имею в виду». Райан и Ила встревоженно переглянулись, и Райан сказал: «Они покидают нас, и потерянные уходят жить в деревне». Ила пристально посмотрела в ту сторону, куда ушел внук. «Потерянные не могут быть счастливы». Она вздохнула, но когда женщина стала раздавать миски и ложки, лицо ее снова было спокойно. Перрин потупился, кляня себя за этот вопрос, и больше разговоров не было. Ила молча наполнила миски густым овощным рагу, молча раздала толстые ломти хлеба с хрустящей корочкой. Ели все тоже молча. Рагу оказалось очень вкусным, и Перин умял 3 порции, лишь потом остановился. Элайс, как отметил, ухмыльнувшись, юноша, опустошил 4 миски. После ужина Райан набил трубку. Элайс достал свою и тоже набил ее из непромокаемого кисета Райана. Раскуривание, уминание табака, повторное закуривание. А молчанию будто не было конца. Ила достала узелок с вязанием. Солнце превратилось в красный мазок пожара над верхушками деревьев на западе. Лагерь устраивался на ночь, но суета не улеглась, лишь изменилась. Музыкантов, игравших, когда путники вошли в лагерь, сменили другие. И еще больше народу, чем раньше, танцевало в свете костров. Тени прыгали и метались по стенкам фургонов. Где-то в глубине лагеря зазвучал хор мужских голосов. Перрин соскользнул с бревна на землю и вскоре почувствовал, что клюет носом. Через некоторое время Райн произнес: «Не встречал ли ты кого-нибудь и Стуатан, Элайс, с тех пор, как был у нас прошлой весной?» Глаза Перрина медленно открылись и вновь веки потянуло вниз. «Нет», — ответил Элайс, не вынимая трубку изо рта. «Не люблю, когда вокруг меня сразу много людей». Райан хохотнул. «Особенно таких, которые живут совершенно не так, как ты сам, а?» «Нет, мой старый друг, не волнуйся. Я уже многие годы как отказался от надежды, что ты вступишь на путь. Но после того, как мы виделись с тобой в последний раз, я услышал одну историю, и, если ты еще не слышал ее, то, может, она заинтересует тебя. Меня она заинтересовала, и я слышал ее вновь и вновь всякий раз, как мы встречали других из нашего народа. Я слушаю. Все началось весной, 2 года назад. Один отряд народа пересекал пустыню северным маршрутом. Сонливость Перина тотчас как рукой сняло. Пустыню? Айильскую пустыню? Они пересекали Айильскую пустыню? Кое-какой люд заходит в пустыню, и их не беспокоит, — сказал Элайс. Менестрели. Торговцы, если они честны. Туатан постоянно ходит через пустыню. Купцы из Кеймлина там бывали, до истории с древом и Айильской войны. Айильцы избегают нас, — с грустью отметил Райан. Хотя многие из нас пытались поговорить с ними. Они наблюдают за нами издали, но близко не подходят и не подпускают нас к себе. Временами меня охватывает беспокойство. Вдруг им известна песня, хотя я и не считаю это правдоподобным. Знаете ли, у Айил мужчины не поют. Разве не странно? Со времени, как мальчик Айил становится мужчиной, он не поет ничего, кроме боевой песни или погребальной над павшими. Мне доводилось слышать, как они поют над своими погибшими и над теми, кого они сразили в бою. Эта песня заставит рыдать и камни. Ила, прислушивающаяся к разговору мужчин, согласно кивала над своим вязанием. Перрин, быстро поразмыслив, кое-что для себя решил. Он полагал, что лудильщики все время должны чего-то опасаться, судя по всем этим разговорам о том, что лучший выход из опасного положения — убежать прочь. Но ни один из тех, кто страшится опасности, даже и помыслить не мог бы о переходе через Айильскую пустыню. Из всего услышанного им раньше следовало, что ни один здравомыслящий человек не стал бы пытаться пересекать пустыню. «Если это какая-то история про песню, — начал было Элайс, но Райан покачал головой, — нет, мой старый друг, не о песне. Я не уверен, что вообще знаю, о чем она». Он повернулся к Перину. «Молодые Айил часто бродят по запустению. Некоторые из молодых уходят в одиночку, отчего-то считая, что они призваны убить темного. Большинство ходят небольшими группами. Охотятся на троллоков». Райан сокрушенно покачал головой, и когда он продолжил, голос его стал мрачен. Два года назад отряд народа, пересекавший пустыню в сотни миль к югу от запустения, наткнулся на одну из таких групп. Молодые женщины, столь же скорбным голосом, как у мужа, вставила Ила. Совсем юные девушки, почти девочки. У Перрина вырвался вздох удивления, и Элайс криво улыбнулся ему. Аильские девушки не ведут хозяйство и не занимаются стряпней, если они того не хотят, парень. Вместо этого те, кто хочет стать воином, вступают в одно из своих воинских обществ. Фар-дарай-змай, девы-копья, и сражаются бок о бок с мужчинами. Перин покачал головой. Элайс усмехнулся, глядя на его лицо. Райан вновь вернулся к рассказу, отвращения и недоумения смешались в его голосе. Все молодые женщины, за исключением одной, были мертвы, и оставшаяся в живых умирала. Она ползла к фургонам. Ясно было. Она знала, что они туатан. Ее отвращение превосходило боль, но у нее было послание, столь для нее важное, что она должна была обязательно передать его кому-нибудь, пусть даже нам, прежде чем позволить себе умереть. Мужчины пошли посмотреть, не могут ли они помочь остальным по ее кровавому следу, но все девушки были мертвы, а вокруг них лежали убитые троллоки, в три раза превосходящие их числом. Элайс сел прямо, едва не выронив трубку изо рта. На сотню миль в пустыню быть не может. Девик-шар, как троллоки называют пустыню. Гиблая земля. Да они не прошли бы на сотню миль в пустыню, даже гони их все мурдралы в запустении. — Вы ужасно много знаете о троллоках, Элайс, — сказал Перрин. — Продолжай свою историю, — угрюмо сказал Элайс Райну. По добыче, которую с собой несли Аил, стало ясно, что они возвращались из запустения. За ними следом шли троллоки, но, судя по следам, лишь немногим из них удалось уцелеть после убийства Аил. Что до девушки, то она никому не давала прикоснуться к себе, даже чтобы перевязать раны. Но она вцепилась в куртку ищущего того отряда. И вот что она сказала, слово в слово. «Губитель листьев вознамерился ослепить око мира, потерянный. Он намерен убить великого змея. Предупреди народ, потерянный. Пламенноглазый идет. Скажи им, пусть готовится к тому, кто идет с рассветом. Скажи им». И потом она умерла. «Губитель листьев и пламенноглазый», — добавил Райан для Перрина. «Так Аил называют темного, но прочего из этих слов я не понимаю». Однако девушка считала это достаточно важным, раз обратилась к тем, кого явно презирала, чтобы передать такое послание со своим последним вздохом. «Но кому? Мы сами, народ, но, по-моему, вряд ли оно предназначено нам». Аил, они не стали бы нас слушать. Попытайся мы рассказать им о происшедшем. Он тяжело вздохнул. Она назвала нас потерянными. Никогда не предполагал раньше, насколько сильно они нас не любят. Ила опустила вязание на колени и ласково погладила мужа по волосам. «Что-то они узнали в запустении», — задумчиво сказал Элайс. «Но все лишено всякого смысла. Убить великого змея? Уничтожить само время? И ослепить око мира? Все равно, что сказать, будто он собирается уморить голодом скалу. Может быть, она бредила, Райан? Раненая, умирающая, она могла утратить представление о том, что реально, а что нет. Может, она даже не понимала, кто были эти туатан». Она понимала, о чем говорила и кому она это говорила. Нечто более важное для нее, чем собственная жизнь, а мы этого даже понять не можем. Когда я увидел, как ты входишь к нам в лагерь, то решил, что, наверное, Мы найдем разгадку, поскольку ты был...» Элаис сделал быстрое движение, и Райан сказал совсем не то, что собирался. «И останешься нашим другом, и знаешь о многом необычном». «Не об этом», — сказал Элаис тоном, который положил конец беседе. Повисшую у костра тишину нарушали музыка и смех, долетающие из разных концов закутанного в ночные покровы лагеря. Лежа и упираясь плечами на одно из бревен у костра, Перрин пытался разгадать послание женщины Аил. Но для него оно имело не больше смысла, чем для Райана или Элаиса. «Око мира». Это было в его снах не однажды. Но размышлять о тех снах ему не хотелось. Теперь Элаис. Был вопрос, ответ на который Перрину очень хотелось услышать. Что же такого, чуть не сказал Райан о бородаче, и почему Элаис оборвал его? Над этим он тоже ломал голову, и без особого успеха. Перрин пытался представить себе, каковы должны быть аильские девушки, уходящие в запустение, где, как он раньше слышал, бывают лишь стражи, сражающиеся с троллоками. Когда услышал, как негромко что-то напевая, возвращается Эгвейн. Поднявшись, Перрин пошел ей навстречу, к краю светового круга от огня костра. Она замерла на месте, склонив голову на бок и разглядывая его. В сумраке Перрину не удавалось разобрать выражение ее лица. «Долго ты», — сказал он. «Весело было. Мы поужинали с его матерью», — ответила она. «А потом мы танцевали и смеялись. Кажется, я не танцевала целую вечность. Он мне напоминает Вилла Алсина. У тебя всегда хватало здравого смысла не дать Виллу прибрать тебя к рукам. Айрам — добрый парень, с которым приятно провести время», — сказала девушка натянуто. «Он повеселил меня?» Перрин вздохнул. «Извини. Я рад, что ты весело потанцевала». Вдруг Эгвейн обвела его руками и уткнулась, всхлипывая, в его рубаху. Перрин неловко погладил ее по голове. «Ранд бы знал, что делать», — подумал он. «Ранд умел непринужденно вести себя с девушками, а вот он никогда не знает, как с ними поступать или говорить. Я же сказал, Эгвейн, я извиняюсь. Я вправду рад, что ты весело потанцевала. Нет, честно. Скажи мне, что они живы», — пробормотала девушка ему в грудь. «Что?» Эгвейн отодвинулась от него. Ее ладони лежали на его предплечьях и в темноте посмотрела в глаза Перрину. «Ранд и Мэтт. Остальные. Скажи мне, что они живы». Он глубоко вздохнул и неуверенно оглянулся по сторонам. «Они живы», — произнес Перрин в конце концов. «Хорошо». Она потерла щеки быстрыми пальцами. «Это именно то, что мне хотелось услышать. Доброй ночи, Перрин. Приятных снов». Привстав на цыпочки, девушка слегка коснулась губами его щеки и торопливо прошла мимо Перрина, прежде чем он успел вымолвить хоть слово. Перрин повернулся, провожая ее взглядом. Навстречу девушке поднялась Ила, и обе женщины, тихо переговариваясь, зашли в фургон. «Ранд бы смог это понять», — подумал Перрин. «А я не понимаю». Вдалеке, в ночной тьме, на тонкий серпик нарождающейся луны, поднявшейся над горизонтом, завыли волки, и юноша вздрогнул. Завтра будет вдоволь времени, чтобы опять начать тревожиться о волках. Он ошибся. Они ждали, чтобы поприветствовать Перрина в его снах.